Их будут, конечно, пытать. Пытать за меня? О, как это жестоко! Схватившись за голову, прошептала Елизавета. Когда же кончится все это? Когда прекратятся эти ненужные жертвы? Надо узнать во что бы то ни стало, что ждет этих несчастных, и если нет, я сама поеду к Берону и буду умолять его отменить казнь. «Еще что!» — резко вскричала Шепелева. «Русская царевна пойдет унижаться перед этой курлянской лисицей?» «Тише, тише, Мавра Егоровна!» — остановил расходившуюся девушку Петр Иванович Шувалов. «Курлянская лисица ныне регент Российской империи. Опомнись, батюшка, что мне за дело, регент он или нет? Знаю я одного государя-императора, да солнышко мое цесаревну, а до всего прочего мне дела нет». «Это ужасно, ужасно», — повторяла между тем Елизавета. «Надо узнать, что с ними. Выведать все и спасти, непременно спасти, ведь из-за меня пошли они на дыбу». «Да-да, надо помочь им, и как можно скорее», — произнес всегда готовый одолеть всякие препятствия смелый и решительный Воронцов. «Но как?» — в один голос произнесли братья Шуваловы, Мавра и Цесаревна. «Оба молодца сидят под караулом во дворце регента. Чтобы узнать о них, надо проникнуть во дворец. Нам, как лицам вашей свиты, этого нельзя. Нас тотчас же арестуют, как шпионов», — произнес с уверенностью Лесток. «Вы правы, доктор. Нам идти нельзя», — согласился Воронцов. «Но оставить так тоже нельзя. Нужно же помочь», — отозвался Александр Шувалов, у которого так и закипала кровь при известии о новых казнях ненавистного курлянца. «Но как пробраться во дворец к регенту?» — произнесла цесаревна. «Как проникнуть к несчастным?» «Я проникну!» Послышался молодой голос, и Андрюша Долинский, сверкая глазами, выступил вперед. «Ты?» Проронили в один голос присутствующие изумленные заявлением юного пажа. «Да я, если ты мне позволишь, матушка-цесаревна», произнес отважный мальчик, обращая горевшие неизъяснимой преданностью и любовью глаза в лицо Елизаветы. «Но они арестуют, они погубят тебя», в волнении произнесла цесаревна. «Нет». «Погубить не погубит», — успокоительным тоном проговорил Лесток. «Не такой же зверь Берон, чтобы учинять над детьми кровавую расправу. И потом мальчик не так глуп, чтобы отдаться им в руки. Не правда ли?» — обратился он к Андрюше. Тот только блеснул глазами в ответ. В его отважной голове уже зрели планы. «Отпусти меня к этим несчастным, матушка-цесаревна», — заговорил он с мольбою. «Я проберусь к ним, я успокою и обнадежу их. Они узнают от меня, что цесаревне Елизавете, для которой они не призадумались отдать жизнь, ведомо об их преданности, и она благословляет их. Я знаю, как это должно их утешить. Они нуждаются в утешении, цесаревна. Их участь невесела, у них, может быть, маленькие дети. Мой отец подвергнут был той же участи, и в память отца я пойду к этим несчастным». Не просьбой, а твердой решимостью звучали последние слова Андрюши. Горячая кровь прилила к его лицу, глаза с нежностью смотрели на цесаревну. Но неробкая мольба сияла теперь из этих твердых, смелых, прекрасных глаз. «Пусти его, ваше высочество».